Этот дурацкий возраст. Мои 10 лет не запомнились мне ничем выдающимся. Разве что я начал отвечать на выпады Ильи. Но триумф этот был недолгим. Мы тогда шли с Кириллом по этажу, а Илья был дежурным. Тем, кто стоит и командует всеми остальными, чтобы они не бегали, ходили спокойно и кланялись ему в ноги. У дежурных, будто знаки на военной униформе, были нашивки на рукавах. Ш.Д. Типа «школьный дежурный». В общем, этот школьный дежурный к нам и пристал. Сказал: «Ходите помедленнее, идиоты!» После случая в кафе я почему-то стал бояться его немного меньше, но противная дрожь при его приближении все равно оставалась. Я вяло огрызнулся: «У тебя синдром вахтера?» Это была слишком сложная фраза для его понимания, но, чтобы не оставлять последнее слово за мной, он сказал про Кирилла: «А что ты все время с ним ходишь? Это твой парень?» Я тоже не смог промолчать. Указал на нашивки. «А как расшифровываются эти буквы? Доставучий шакал?» Тогда Илья толкнул меня к стене и скрутил мне руки. Силы в нем было раза в два больше, чем во мне. «Я и забыл, что ты папочкин боксер», — насмешливо произнес я и добавил мстительно: «Илюша!» Он не сильно стукнул меня об стену. «Скажи, прости меня, Илья, ты самый лучший!» Долго пытать меня у него не получилось. Позади нас на полной скорости промчался первоклассник, а в Илье включилась функция ШД. Он отпустил меня и с криком «Не бегать!» побежал за несчастным. Я растирал запястье, чувствуя, сколько у меня внутри невыплеснутой злости. Мне казалось, у меня даже глаза от нее потемнели. «Давай догоним и врежем», — предложил я Кириллу. «Нас двое, а он один». «Сейчас один, а потом нам еще хуже будет», — беспомощно отозвался тот. Этот ответ разозлил меня еще больше. Так всех нас в трусов превращает мысль. Я вздохнул. «Пойдем тогда». И мы пошли дальше. Я растирал свои запястья даже после того, как они уже перестали болеть. Что-то будто копилось во мне и вот-вот грозилось лопнуть. А в пятом классе случилось неожиданное. 1 сентября я шел на линейку, как вдруг кто-то закричал: «Микки!» и бросился на меня со спины. Увидев обнимающие меня руки, я почему-то сразу понял, кто это, будто почувствовал. «Лена?» — радостно уточнил я. Рот у меня сам по себе растянулся в улыбке, а после случая в кафе это происходило довольно редко. Она оказалась передо мной какая-то совсем другая. Выше на полголовы, с синей прядью в длинных волосах, руки в фенечках, ноги в носках разного цвета, надетых под кеды. Кеды, кстати, тоже разных цветов. Один фиолетовый, другой розовый. Выглядела она совсем не по-школьному, хотя и была в блузке и черной юбке. «Ты что тут делаешь?» — выдохнул я, не переставая улыбаться. «Папу обратно перевели», — ответила она. «Снова будем учиться вместе». Я вспомнил, как в первом классе идея учиться с Леной показалась мне пыткой. Теперь же у меня радостно скакало сердце в груди. Я даже ничего не мог сказать, только смотрел на нее, пытаясь запомнить, словно она опять может вот-вот исчезнуть. «Прости, я потеряла твой номер телефона при переезде», — сказала она. «Но я звонила в школу». «В школу?» «Да, днем звонила и просила, чтобы тебя позвали. Хотела уточнить твой номер, но они не позвали». «Сволочи!» Когда я это произнес, она приложила палец к моим губам. «Не ругайся!» От нее сладко пахло какими-то тропическими фруктами. У меня даже голова закружилась. Лена взяла меня за руку и повела к линейке на построение. Как в первом классе, когда мы тоже так ходили по коридорам. Я тогда это ненавидел. Ладонь Лены была очень теплой, и тепло разливалось по моему телу. Все мероприятие мы так и стояли, держась за руки. А я все пропустил. Ничего не слышал и не видел. Только вдыхал запах фруктов и пытался запомнить ощущение ее ладони в своей. После линейки Лена предложила мне сходить в парк аттракционов. Вообще-то я не фанат аттракционов, меня укачивает на всем, кроме колеса обозрения. Но я был в таком состоянии, что, предложи она ограбить банк, все равно зачарованно ответил бы «Да, конечно». Так что Лена и представить себе не могла, какой властью надо мной обладает. Когда мы дошли до парка, я все-таки признался ей, что не переношу большинство аттракционов. Тогда Лена сказала: «Значит, купим 5 кругов на колесе обозрения». Мы так и сделали. Катались, катались, вспоминали старых учителей, говорили про книги. За прошедшее время Лена полюбила читать. Про жизнь Лены в другом городе, про то, какой жизнь была здесь, про новые фильмы, про музыку Queen, которую Лена, оказывается, тоже знала. И эти 5 кругов подарили нам не меньше 30 минут разговора. Потом, прогуливаясь по дорожкам, мы ели сладкую вату. Одну на двоих. И было досадно, что время нельзя остановить. «Пойдем в кино?» — вдруг предложила Лена. «На что? На любой ближайший сеанс в ближайшем кинотеатре». Мы пошли на 9 жизней, которые я вообще-то не запомнил, потому что мысленно находился где-то в другом месте. Мне кажется, я весь фильм не переставал улыбаться, как дурак. Когда мы выходили из кинотеатра, уже темнело, 9-й час. Я предложил Лене проводить ее до дома. «На случай, если встретятся бандиты?» — с улыбкой уточнила она. Я кивнул, а сам подумал: «Чёрт, и что я буду делать, если они встретятся? Лучше бы им, конечно, не встречаться». Пока мы с Леной шли до ее дома, я осознал страшную, просто очень страшную вещь. Я не предупредил родителей о том, что пойду гулять, и телефон оставил на беззвучном режиме. Смотреть на экран мобильника было страшно. Я представлял, что там сейчас 1000 пропущенных звонков от родителей, учителей, полицейских. Но их оказалось всего 6. От родителей. Впрочем, это уже достаточно страшно. Настолько, что перезванивать я не стал, а просто написал им сообщение с извинениями и объяснениями. «Всё в порядке?» — уточнила Лена, глядя, как я нервно печатаю. «Да, просто дела», — сважничал я. Странно. Раньше я перед ней не важничал. Говорил все как есть. В первом классе мог прямо сказать, что меня дома убьют. И мы вместе паниковали, а потом вместе радовались тому, что меня все таки не убили. Лена теперь жила в другом доме, не рядом со школой. Она пригласила меня пройти в квартиру. Было заметно, что въехали они совсем недавно. Везде были неразобранные коробки и чемоданы. Ее родители узнали меня и, как это полагается взрослым, восхитились тем, как я вымахал. Лена предложила мне поужинать, а я не стал отказываться, потому что не хотел с ней расставаться. Что мне всегда нравилось в Лене, она никогда не парилась над тем, как выглядит со стороны. Бабушка всегда учила меня, что нужно быть очень гостеприимным, всегда накрывать на стол, класть нож справа, а вилку слева, предлагать чай каждые 5 минут. Лена же поставила на стол сковородку с жареной картошкой и предложила есть прямо из нее. Я был в восторге. Еще и жареное! Дома жареное полагалось мне крайне редко. Мы ели, нарушая все правила этикета, и снова разговаривали обо всякой ерунде. Домой я потом возвращался как на автопилоте. Даже не заметил, как дошел. Очнулся лишь тогда, когда на пороге в прихожей посмотрел на настенные часы. Почти 11 вечера. Родители встретили меня каменным молчанием. «Лена вернулась», — только и сказал я в свое оправдание. «Мы уже в курсе», — мрачным тоном сообщил Лев. «Учительница сказала, что ты со счастливой влюбленной физиономией ускакал за ней». «Вы что, ей позвонили?» «А что нам оставалось? Ты с нами разговаривать не хотел». «Да просто телефон не слышал», — оправдывался я. Лев веско пообещал: «Еще раз придешь домой после 9, будешь неделю ходить только в школу, туда и обратно, под моим личным надзором». «После 10, — попытался поторговаться я. «После 9, Почувствовав в голосе льва стальную непреклонность, я не стал больше спорить. Пристыженный, я пошел в свою комнату и вдруг услышал тихий голос Славы. «Вот и наступил этот дурацкий возраст».